Глава 401. Неприлично богатые. Рауль Хайлендер, нынешний лорд города Небесного Пламени и старейшина секты воинственного императора. Его достойная внешность плюс зрелые черты лица оставляют глубокое впечатление на любого. На нем была коричневая облегающая одежда с золотыми подкладками. Его аура была скрыта, что делало его похожим на строгого мужчину средних лет, но те, у кого были проницательные глаза, могли сказать, какую огромную силу он скрывает внутри. В данный момент выражение лица Рауля было немного странным. Он смотрел на Ворона. «Юнец, о каком таком счастливом шансе ты говоришь?» – спросил он. Ворон не стал терять времени и честно ответил. «Докладываю городскому лорду, эта книжная полка скрывает что-то типа запечатанной формации. Что касается ее содержания, я, конечно, не уверен, но я мог бы сказать, что она ведет в тайную область, и судя по глубине печати, которая находится здесь, я мог бы сказать, что то место, куда она ведет, должно быть невероятным». Рауль немного помолчал, изучая внешность Ворона и оценивая его характер по первому впечатлению. Он мог сказать, что он не лгал о том, что сказал. Кроме того, слова Ворона намекают на то, что это глубоко связано с историей их клана. «Тайная область», — повторил Альберт в глубокой задумчивости, но потом что-то щелкнуло у него в голове, и глаза его заблестели. Затем он повернулся к отцу и сказал: «Может быть, это то самое место?» Рауль посмотрел сыну в глаза и вздохнул. Возможно, его голос звучал неуверенно. «Я почти уверен, что это должно быть именно то место», — воскликнул Альберт. «Ты уже говорил мне об этом раньше, не так ли? Высший предок однажды вошел в это место и столкнулся с счастливой случайностью, которая изменила его талант, позволив ему вступить в ряды секты воинственного императора. Он сказал нам, что оставил вход в тайную область внутри клана, но мы искали повсюду, почти даже перевернув весь город Небесного Пламени вверх дном, но нам не удалось найти его. Как те, кто управляет городом Небесного Пламени, мы в курсе обо всех тайных областях, присутствующих здесь. Они записаны, но ни одно из них не было той, о которой говорил высший предок. Я считаю, что это должна быть та самая область», — продолжал Альберт, пытаясь убедить отца своими догадками. Выслушав мысли сына, Рауль вынужден был согласиться, что в его словах есть смысл. Хотя это как-то забавно. Точно так же, как и сказал Альберт, они буквально перевернули город Небесного Пламени вверх дном в поисках той области, о которой говорил их предок. Они искали повсюду, но так и не смогли найти ее. У них есть записи о каждой тайной области, присутствующей в городе Небесного Пламени, но кто бы мог подумать, что есть еще одна, и находится в комнате Альберта. Как это было забавно. Чем больше он думал об этом, тем больше в этом было смысла. Кроме того, эта книжная полка – то, что передается из поколения в поколение. Рауль снова посмотрел на Ворона. Выражение его лица было довольно сложным. «Мы еще даже не поблагодарили тебя за спасение жизни Альберта, как ты оказал нам еще одну услугу. Если окажется, что это тайная область, о которой говорил наш предок, то я верю, что даже если я отдам тебе все, что есть в этом дворце, этого будет недостаточно, чтобы отплатить тебе. Городской лорд, не упоминайте об этом». Ворон махнул рукой. «Мне просто повезло, что я нашел в этом странность. Вот и все. Я уже благодарен брату Альберту за то, что он был достаточно любезен, чтобы рассказать мне подробности о плане голубого мрамора и божественном царстве. Он даже разрешил временно остаться здесь. Этого мне уже достаточно. Видишь, что я тебе говорил? Отношение этого парня даже лучше, чем у по крайней мере 80% учеников секты». Альберт подошел к Ворону и обнял его, рассказывая эти слова отцу. Затем он повернулся к Ворону и сказал: «Но мой отец тоже прав, брат». Альберт говорил серьезным тоном: «Если мы можем тебе чем-то помочь, не стесняйся. Если проигнорируешь это, я перестану быть твоим братом». Это. Ворон был немного озадачен. Он криво улыбнулся и сказал: «Теперь, когда ты упомянул об этом, у меня в самом деле есть некоторые вещи, с которыми мне нужна помощь». «Ох», — Альберт приподнял бровь, — «что же это? Не сомневайся, я помогу тебе в меру своих сил». Ворон изобразил смущение и сказал: «Насчет этого, видишь ли, я где-то прочитал, что валюта в божественном царстве отличается, так что…» Услышав это, Альберт в недоумении ударил себя по голове и сказал: «Боже, какой же я глупый, я должен был догадаться. Золото здесь совершенно бесполезно, тебе не хватает духовных камней». верно? Ворон еще больше смутился, когда Альберт произнес это вслух. Такие вещи, как медь, серебро и золото, являются наиболее распространенными металлами. На низших планах они могут иметь некоторую ценность, но в божественном царстве они всего лишь бесполезные куски металла. Валюта божественного царства – духовные камни. В отличие от золота, духовные камни содержали энергию, которая могла быть использована для помощи в культивировании, восстановлении недостающей энергии или в качестве ее наиболее распространенного использования, в качестве валюты. Духовные камни делятся на несколько классов – осколки, куски, блоки и плиты. Как правило, осколки духовных камней используются в качестве валюты, поскольку содержащаяся в них энергия нечиста и слишком мала для использования. Куски и классы выше обычно используются для культивации, но даже в этом случае большинство людей все еще использует их в качестве валюты. Кусок духовного камня примерно равен 10 осколкам духовного камня. Блок духовного камня равен 10 кускам духовного камня, а плита духовного камня примерно равна 20 блокам духовного камня. Зная, что ворон нуждается в духовных камнях, Альберт без колебаний передал ему пространственное кольцо. Когда ворон погрузил свое восприятие внутрь кольца, его глаза немного расширились от того, что он увидел. Он насчитал по меньшей мере 300 тысяч осколков, 100 тысяч кусков, 1000 блоков и 200 плит духовных камней. Губы ворона дрогнули, этот парень действительно молодой мастер. Видя, как он небрежно передал пространственное кольцо, содержащее столько богатства, словно мусор, ворон почувствовал себя немного раздраженным. И если этого было недостаточно, ему вручили еще одно пространственное кольцо, на этот раз самим городским лордом. Ворон даже не был уверен, хочет ли он заглянуть внутрь, чтобы увидеть его содержимое, но все равно сделал это. И что это была за картина? Ряды за рядами аккуратно сложенных блоков и плит духовных камней ослепляли его зрение. Эта картина прямо так и заявляет: осколки духовных камней, куски. Никогда о таком не слышал, потому что в нем были только блоки и плиты. Ворон даже не хотел считать, сколько их было внутри. Их было так много, что они буквально образовывали гору. Там даже была кое-какая одежда и снаряжение, которые ворон даже не осмелился проверить. Губы ворона пересохли, и он сказал: «Это немного больше, чем я ожидал». Услышав это, Альберт расхохотался и сказал: «Не волнуйся, брат, по сравнению с тем, что ты спас мне жизнь, одной этой суммы недостаточно». «Он прав, юный друг», — добавил городской лорд. «Тогда я бесстыдно приму это». «Спасибо вам за это», — ответил ворон. Но про себя он кричал: «Этот бесстыдный дуэт отца и сына, разве это не то же самое, что назвать меня нищим? Ты знаешь, как активировать эту тайную область?» — с любопытством спросил Альберт, изучая книжную полку. «Я должен быть в состоянии, но мне нужна помощь», — прямо ответил ворон. «Во-первых, мы должны сделать это снаружи, иначе я боюсь, что активация разрушит это место. Во-вторых, мне нужна помощь по крайней мере 10 рыцарей королей и по крайней мере одного рыцаря-монарха». «А, это так?» Альберт наклонил голову, потом посмотрел на отца и сказал: «Разве это не странное совпадение? Ты, рыцарь-монарх, в то время как остальные старейшины клана, минимум рыцари-короли. Теперь, когда ты так говоришь», пробормотал Рауль, и его глаза заблестели, когда он уставился на книжную полку. «Если у нас все есть, то я вполне уверен в открытии этой тайной области. Что касается того, как долго она будет оставаться открытой, это будет зависеть от того, как долго старейшины смогут продержаться», — заявил ворон. Затем он посмотрел на Альберта и сказал: «Единственный способ стабилизировать этот вход на неопределенное время — это пожертвовать предметом или сувениром, который пришел из той же тайной области». Альберт и Рауль переглянулись. Первый посмотрел на ворона и сказал: «Это так жутко». Альберт вздрогнул, вынимая что-то из своего пространственного кольца. Затем он показал предмет ворону и сказал: «Это именно тот предмет, который ты описал. Успокаивающий разум нефрит бессмертного ранга, который был передан мне моим отцом». Ворон осмотрел нефрит, затем повернулся с нефритом перед книжной полкой, и тотчас же оттуда донесся жужжащий звук. Затем он посмотрел на Альберта и сказал: «Это действительно совпадение». Глава 402. Утечка. Сегодня ворон только что проснулся после ночного отдыха. Съев простую еду и приняв недолгую ванну, он направился в комнату Альберта, чтобы сообщить ему, что готов открыть вход в ближайшее время. По правде говоря, если бы он захотел, то мог бы открыть тайную область еще вчера, и у него все еще было бы достаточно энергии после открытия, но он решил не делать этого. Тогда сам Рауль, вероятно, отверг бы это предложение, поскольку ему нужно было бы сообщить об этом остальным членам клана. Независимо от того, как сильно отец и сын хотели открыть тайную область, они были обязаны сообщить об этом своему клану, поскольку такова была воля их предка. Именно поэтому после их первого разговора Рауль решил созвать всех старейшин клана Хайлендер на собрание. Они все равно должны были участвовать в открытии, так как это одно из требований. «Доброе утро, брат. Ты хорошо отдохнул?» Альберт поздоровался, как только Ворон вошел. Ворон просто кивнул ему, садясь за соседний столик. Он только что поймал взгляд Альберта и не мог избавиться от ощущения, что что-то тяготит его. Ворон поднял бровь и спросил. «Что-то не так?» – спросил он, увидев унылое лицо Альберта. Вздох разочарования сорвался с губ Альберта, когда он сказал. «Да, у нас проблема, причем огромная». Ворон нахмурился и спросил. «Что случилось?» Новость об открытии тайной области была выпущена в массы. Альберт беспомощно вздохнул, заставив Ворона нахмуриться. «Это нехорошо», – пробормотал Ворон. «У тебя есть ай какие-нибудь предположения о том, кто пустил слух? Это была наша оплошность. На самом деле это очень неловко», — сказал Альберт, разочарованно покачав головой. «Во время вчерашней встречи, когда мы с отцом рассказывали о твоей находке, возможно, мы были слишком нетерпеливы и полны энтузиазма. Мой отец первоначально попросил всех в клане не произносить ни слова об этой новости, потребовав клятву небесам. Но самое смешное заключается в том, что мы забыли о слугах». Альберт беспомощно улыбнулся. Ворон тоже вздохнул, но не стал их винить. Альберту не нужно было продолжать свои слова, так как Ворон уже мог сказать, что произошло. Слуга вышел в народ и разнес весть о тайной области. Поскольку слуга не давал клятву небесам, то кроме гнева клана Хайлендер, у него не будет никаких проблем. Конечно, клан Хайлендер мог легко справиться с этой проблемой, но ситуация обострилась слишком быстро. Этот ублюдок разослал новость почти всем старейшинам секты воинственного императора. Даже сам мастер секты узнал об этом. Альберт заскрежетал зубами, вспоминая об этом. «Один лишь бог знает, как мне хочется переломать этому ублюдку все кости, но я не могу». Этот ублюдок оказал огромную услугу секте, выдав им эту тайну, поэтому теперь он защищен. Сам мастер секты издал указ, что если этому слуге будет причинен какой-либо вред, то наш клан будет жестоко наказан. Альберт в ярости крепко сжал кулак. Ворон почти видел, как он пыхтит от злости. Ворон мог лишь посочувствовать Альберту. Он должен был похвалить слугу за необычайную хитрость. Только этим он в значительной степени сделал весь клан Хайлендер беспомощным против него. Хуже всего то, что поскольку секта знала об этом, их клан теперь подвергается давлению со всех сторон, а также насмешкам толпы. И клану Хайлендер ничего не оставалось, как проглотить эту обиду. «А где сейчас городской лорд?» – спросил Ворон. «Со старейшинами клана», – ответил Альберт. «Они, вероятно, решают, открывать им тайную область или нет». После этих слов тело Альберта обмякло, и он в изнеможении опустился на стул. Видя его в таком состоянии, Ворон мог только вздохнуть, так как знал, какое давление Альберт и его клан испытывают сейчас. «Ничего не поделаешь, мощь секты воинственного императора просто слишком ужасна. Теперь, когда это дело вышло из-под контроля, клан Хайлендер сейчас идет по очень тонкому льду». В комнате ненадолго воцарилась тишина. Ворон знал, что он мало что может сказать по этому поводу. В конце концов, решит ли клан открыть тайную область или нет, он обязательно поплывет по течению. Вскоре в комнату вошел Рауль. Просто глядя на его лицо, Ворон мог сказать, что он был очень напряжен из-за всей этой ситуации. За ночь он словно постарел лет на 10, цвет его лица был не слишком хорош. Даже его величественная аура сменилась мрачностью и слабым убийственным намерением. «Вы двое, следуйте за мной», — строго приказал Рауль. Альберт и Ворон переглянулись, потом кивнули и последовали за ним. Как только они вышли из комнаты, несколько человек вошли в комнату Альберта и направились к книжной полке. Этот акт не нуждался в словах, и его значение было предельно ясным. Проходя по высоким и широким залам дворца городского лорда, Альберт и Ворон чувствовали царящую в зале торжественность. Рауль не сказал ни слова, он просто попросил их следовать за ним, и в конце концов они втроем вышли наружу. Затем они направились к широкому открытому пространству. Как только они прибыли, Ворон был удивлен, увидев там большое количество людей. Каждый из них носит какую-то форму. На данный момент Ворон не нуждался в дальнейших подтверждениях. Было ясно, что эти люди из секты воинственного императора. Ворон чувствовал, как перед ними собирается множество аур. Без сомнения, ни с одним из этих людей нелегко иметь дело. «Приветствую вас, городской лорд. Приветствую вас, старейшина Рауль». Рауля приветствовали все присутствующие, но он, казалось, ничего не слышал. Мужчина холодно фыркнул и большими шагами направился к остальным членам своего клана. Альберт и Ворон следовали за ним сзади. Когда Рауль собирался присоединиться к остальным членам своего клана, несколько человек внезапно спустились и преградили ему путь. Эта группа состояла из 4 человек, 3 стариков и молодого человека с неземным лицом и грациозной осанкой. Тогда этот юноша улыбнулся и сказал: «Наконец-то ты пришел, все ли готовы?» Ворон мельком взглянул на лицо Рауля. Он мог сказать, что Рауль хотел разбить лицо этого юноши в каком-нибудь безлюдном месте, но не мог. Вместо этого на его лице появилось безразличное выражение, когда он ответил: «Еще нет, мастер секты. Я умоляю всех подождать еще немного, пока мы заканчиваем наше приготовление». «Значит, он и есть мастер секты», — пробормотал про себя Ворон. Он мельком взглянул на красивого юношу перед собой и подумал: «Это старый монстр, он просто использует какую-то технику, чтобы казаться молодым. Боюсь, что этому парню чуть больше 5000 лет. Его потенциал немного посредственный, ранняя стадия рыцаря императора в течение 5000 лет. Он, вероятно, ищет счастливых шансов, чтобы повысить свою культивацию». Хорошо, что Ворон не сказал этого вслух, иначе он вызвал бы гнев этого старого монстра в одежде юнца. Тема о его внешности и таланте – запрет для всех. Неизвестно, скольких людей он убил только потому, что они его спровоцировали. «Брат, ты видишь здесь слившего новости парня?» Ворон послал голосовое сообщение Альберту. «Это старый хрыч за ними», — ответил Альберт. Глаза Ворона невольно остановились на старике, который был одет в ту же форму, что и остальные ученики. Его глаза немного сузились, но никто этого не заметил. Он просто следовал за Раулем, и на его лице можно было увидеть лишь безразличие. «Неужели это так?» Юноша приподнял бровь и продолжил: «Что ж, ты всегда знаешь, где меня найти, если тебе понадобится помощь». Сказав это, мастер секты и его сопровождающие отошли и позволили им идти дальше. Когда их пути пересеклись, Ворон заметил, как выражение лица слуги изменилось с раболепного на насмешливое, когда он посмотрел на Рауля и Альберта. Он даже услышал, как тот отпустил презрительную издевку, когда они проходили мимо, заставив Альберта крепко сжать кулаки до побелевших костяшек. В глазах Ворона появился холод. Он немного подумал, прежде чем на его губах появилась холодная усмешка. Очень быстро выражение его лица стало безразличным, когда они приблизились к остальным членам клана Хайлендер. Рауль мельком взглянул на членов своего клана, прежде чем испустить сокрушенный вздох. Затем он сказал: «Я надеюсь, что все из нас запомнят сегодняшнее унижение. Вспоминайте о нем всякий раз как напоминание быть более осторожными. Сегодня мы вынуждены терпеть эту обиду. Если мы обречены на это, то не имеет значения, жаждут ли они нашего наследия, все в конце концов попадет в наши руки. Обязательно следуйте правилам и делайте все возможное в поисках возможностей в этой тайной области. Мы слушаем и повинуемся, великий старейшина». Затем Рауль повернулся к Ворону и сказал: «Тогда я побеспокою тебя, юный друг Ворон». Глава 403. Открывая тайную область. «Господи, почему они так долго? Мне не терпится войти в эту тайную область. Как будто я знаю, это время не может быть более идеальным. Мне просто не хватает маленького толчка для моего следующего прорыва. Я уверен, что эта тайная область может предоставить мне такую возможность. Этому клану определенно не повезло. Подумать только, что одно неверное движение заставило их стать самым большим посмешищем на всем плане голубого мрамора. Хм, так им и надо. Подумать только, они хотели монополизировать эту тайную область сами. Боюсь, что у них нет такой способности. Что ж, если бы мы были на их месте, мы бы сделали то же самое, не так ли? Вход в тайную область был передан будущим поколениям их клана, а это значит, что в некотором смысле они действительно владеют им. Вот тут ты ошибаешься. Все на плане голубого мрамора принадлежит нашей секте воинственного императора. Эта тайная область тоже наша, так что у них не должно возникать даже мыслей по этому поводу. Не наказывая их за это преступление, мы уже проявляем к ним милость. Когда Ворон пошел вперед и начал необходимые приготовления, чтобы открыть тайную область, шепот толпы продолжал доноситься до его ушей. На самом деле это даже больше не считалось шепотом, этим людям было все равно, услышит их клан Хайлендер или нет. Чего тут бояться, разве их всемогущий мастер секты не с ними? Ну и что с того, что этот жалкий клан услышал их презрительные и насмешливые слова? Что они собираются с этим делать? Это заставило Ворона криво усмехнуться про себя. Он не мог отделаться от мысли, что клан Альберта действительно получил здесь лишь унижение. Оно было слишком велико. К счастью, он был избавлен от всего этого, так как никто здесь не обращает внимания на кого-то с более слабой культивацией, чем у них. Я бы с удовольствием все испортил, но боюсь, что старый монстр уделяет нам слишком много внимания. Что ж, тогда, похоже, я могу бросить все на произвол судьбы, пробормотал про себя Ворон. В центре огромного поля, в центре формации лежала книжная полка. Затем Ворон начертил вокруг нее 13 ритуальных кругов, соединяя каждый круг с книжной полкой. После этого он расставил книги в уникальном порядке, прежде чем сделать паузу и проверить, все ли он сделал правильно. После создания формации, следующим шагом было открытие тайной области. Затем он глубоко вздохнул, посмотрел на старейшин клана Хайлендера и кивнул им. «Мы можем начать. Пожалуйста, идите на свои позиции», — сказал он. Старейшины клана Хайлендер стояли внутри ритуальных кругов и ждали дальнейших указаний Ворона. Ворон подошел к Альберту и попросил у него нефрит. Получив его, он попросил Альберта капнуть на него каплю своей крови. Он также попросил остальных старейшин сделать то же самое. После этого он подошел к центру формации и положил сувенир на самый большой ритуальный круг. Затем он собрал всю свою энергию и сосредоточился на активации массива. Затем Ворон сказал: «Все, пожалуйста, начните снабжать формацию своей энергией». По его сигналу старейшины начали призывать свою энергию, питая массив. Все смотрели в ожидании. Они увидели чудесную сцену, когда каждая книга на полке начала улетать сама собой. Затем они образовали странный порядок, который гармонировал с формацией, построенной Вороном. После этого полка вдруг взмыла в воздух. В ее центре вращающийся портал медленно становился все больше и больше, пока не стал достаточно большим, чтобы люди могли войти в него. Внезапно произошла еще одна перемена. По мере того, как портал в тайную область расширялся, из него внезапно начали вылетать многочисленные надписи. Мелодичные и мечтательные мелодии, содержащие глубокие озарения, доносились до ушей каждого. Под влиянием этих мелодий все почувствовали, как дрогнули их сердца. Одни только эти звуки заставляли их прозрение в законе экспоненциально расти. Все были ошеломлены, а затем из толпы вырвался шквал реакций. Что это? Как чудесно! Думаю, я уже почти готов приступить к изучению следующей стадии моих законов. Я так и знал. Эта тайная область будет потрясающей. Поторопись. Я уже хочу войти. Боги, да благословит меня великий счастливый случай. Тайная область, я иду. Все с предвкушением смотрели на вход в тайную область, и Ци нетерпеливо ожидая, пока вход стабилизируется, чтобы наконец войти в него. Даже мастер секты воинственного императора был на мгновение ошеломлен гимнами. Его глаза жадно смотрели на вход в эту тайную область, а сам он сильно желал войти внутрь и разгадать тайны этого места. Ворон не обращал на все это внимания, даже если он и знал это, ему было все равно. Он решил, что просто оставит все на волю судьбы и позволит карме делать свое дело. В конце концов, это божественное царство. Внезапно книжная полка внезапно превратилась в широкие и высокие арочные ворота с золотыми надписями на них. На них было написано: «Древняя башня судеб». Многие перешептывались, читая надпись. Затем портал наконец стабилизировался и стал похож на прозрачную пленку воды, которая ведет на другую сторону. Каждый мог смутно видеть изображение высокой и величественной башни на расстоянии. Ворон вытер пот с лица и повернулся к городскому лорду. Затем он сказал: «Дело сделано. Вы, ребята, можете начать входить внутрь прямо сейчас». Затем Рауль похлопал Ворона по плечу и сказал: «Спасибо тебе, юный друг. Хочешь исследовать это место вместе с нами?» Ворон, казалось, довольно долго колебался, прежде чем наконец кивнул головой. Затем он сел медитировать и сделал вид, что хочет немного восстановить свои силы. Как только он сел, мастер секты воинственного императора полетел вниз, громко смеясь и говоря: «Спасибо за помощь, Рауль. Ты оказал большую услугу секте. После этой экспедиции я обязательно щедро вознагражу тебя за это. Но сейчас я должен идти впереди и прокладывать путь для наших учеников. Увидимся внутри. Мастер секты влетел внутрь портала словно пылающий метеор. На самом деле, когда он сказал эти слова, раньше он даже не смотрел на Рауля. Его взгляд был твердо прикован к воротам, как будто они могли исчезнуть в ближайшее время. Возможно, это и пустяк, но на самом деле это большое неуважение к клану Хайлендер. Чем это отличается от обращения с ними как с воздухом? Оказали большую услугу, награда, проложить путь ученикам, кто поверит во всю эту чушь. Он просто хотел забрать все внутри тайной области, оставив клану Хайлендер лишь крохи. Глядя на исчезающее лицо мастера секты, выражение лица Рауля было невероятно уродливым, что характерно и для остальных членов клана Хайлендер. Увы, они ничего не могли поделать, кроме как проглотить эту обиду и наблюдать, как остальные ученики секты входят в портал перед ними. Когда большинство пришедших вошли в портал, на огромном поле остались только Ворон, клан Хайлендер и еще один человек, слуга, который предал их. Ха-ха-ха, Рауль, Рауль, Рауль. Старый слуга насмешливо рассмеялся над городским лордом. Что это за лицо? Что это за мерзкое выражение? Разве ты не должен радоваться? Ты оказал достойную услугу секте. Кто знает, может быть, мастер секты будет так благодарен, что повысит тебя в должности нового вице-мастера секты. Ты должен прыгать от радости. Костяшки пальцев Рауля и Альберта трещали от ненависти, которую они испытывали, когда этот слуга безжалостно наступал им на лицо. Если бы не тот факт, что они поклялись не причинять вреда этому парню, он был бы уже мертв. Затем лицо слуги повернулось к медитирующему ворону, он усмехнулся и сказал: «Ха-ха, это так смешно. Просить помощи постороннего в нахождении и открытии вашего тайного наследия. Как же велик клан Хайлендер. Эй, лысый, ты слишком шумный». Грохот. Большой кратер появился из ниоткуда, шокировав всех в клане Хайлендер. Они даже не знали, как это произошло. Не было никаких ни признаков, ни колебаний. Все произошло так, словно невидимый метеор обрушился на старого слугу. Жалкий парень неуверенно поднялся с испуганным лицом. Затем он недоверчиво в ужасе посмотрел на молодого человека, который шел к нему, заложив руки за спину. Бах! Слуга взлетел будто пушечное ядро, без какого-либо предупреждения. Раздался еще один грохочущий звук, и мужчину безжалостно швырнули на землю словно сломанную тряпичную куклу. Затем его фигура таинственно всплыла вверх, открывая жалкий вид слуги. Все его тело болело и было залито кровью, сознание почти отключалось, он не мог даже пошевелить ни одним мускулом. Только один его глаз был открыт, достаточно, чтобы увидеть ошеломленные лица клана Хайлендер и чистое безразличие на лице ворона. «Клан Хайлендер мог поклясться не причинять тебе вреда, но я этого не делал. Просто так получилось, что кроме нас никого здесь нет, а это значит только одно. Пришло время напомнить тебе о твоем статусе». Бах. Глава 404. Ядро области. Рауль не мог в это поверить. Альберт не мог в это поверить. Все в клане Хайлендер с трудом могли в это поверить. Все это время они видели в вороне вежливого и довольно робкого человека. Он был в основном молчалив и дружелюбен, наряду с его красивой внешностью и ученой аурой. Практически ни у кого из них не было причин думать, что у него есть эта сторона, но в каком-то смысле это даже казалось нормальным для них. Они должны были знать, что ворон тоже может рассердиться, в конце концов даже у святых есть характер. Каким бы вежливым и молчаливым ни казался ворон, у него наверняка есть граница, и совершенно ясно, что этот жалкий парень только что пересек ее. Что действительно удивило их, так это то, что практически никто из них не видел, что сделал ворон, чтобы привести этого слугу в такое жалкое состояние. Даже Рауль, чье развитие достигло царства рыцаря-монарха, почти ничего не почувствовал. Он ощущал лишь мельчайшие энергетические колебания, но и только. Он не знал, какова природа этих атак и откуда они пришли, что делало все это еще более ужасающим, поскольку даже он сам не знал бы, как защититься от атак ворона, если дело дойдет до схватки. Более того, атаки ворона беспощадно мощны. Конечно же, это могло быть расценено как внезапная атака, но он не был виноват в том, что никто не мог почувствовать его атаки. Кроме того, он всего лишь в царстве героев, в то время как слуга был в царстве чемпионов с телосложением святого чемпиона. Это уже впечатляет, что он мог подавить кого-то с такой силой, обладая лишь такой малостью. «Кто ты?» — слуга заикался, задавая этот вопрос, в то время как его тело корчилось от боли. Ворон холодно фыркнул и сказал: «Ох, я не такой уж и важный, просто тот, кого разозлила какая-то глупая лысая муха, которая только и делала, что жужжала у меня в ушах, вот и все». «Ты!» Старый слуга от гнева закашлялся кровью, после чего с его губ сорвался холодный смех, и он проревел: «Ха-ха, ты дурак, ты устал жить, если не хочешь умереть, то лучше отпусти меня сейчас же». Шлепок, пу, голова старого слуги дернулась в сторону, он выплюнул пару зубов из-за пощечины ворона. «Ты просто отказываешься понимать свое нынешнее положение». Ворон холодно фыркнул: «Такой бездарный пес, как ты, который не способен ни на что, кроме как кусать кормящую тебя руку, осмеливается что-то требовать. Кажется, я слишком милосерден». Холодный смех сорвался с губ ворона, когда он продолжил: «Может быть и так, раз ты так уверен в своих словах, не мог бы ты сказать мне, что именно дает тебе эту уверенность? Скажи мне, чтобы я мог уничтожить ее для тебя, дурак, идиот. Разве ты не видел, кто пришел со мной? Разве ты не видел, сколько мастеров только что вошло? Даже сам мастер секты находится внутри. Как только они выйдут, они обязательно отомстят за мою смерть, так что даже если ты убьешь меня, тебе больше негде будет спрятаться. Ты умрешь в мучительной агонии. Даже клан Хайлендер, наблюдающий за разворачивающейся сценой, не мог не беспокоиться о словах слуги. В самом деле, их беспокойство о мощи секты воинственного императора было полностью оправданным. Даже их клан не мог устоять против их силы, что уж говорить об одном вороне. Но несмотря на эти слова, вместо того, чтобы волноваться или бояться, ворон просто рассмеялся. Он рассмеялся так, словно услышал самую смешную шутку на свете. Слезы даже начали собираться в уголках его глаз. Затем он насмешливо улыбнулся и спросил: «И это все? Это источник твоей уверенности? Что за шутка?» Ворон холодно рассмеялся: «Что ж, раз уж ты раскрыл источник своей уверенности, то позволь мне показать тебе, насколько смехотворны твои слова». По мановению его пальца сувенир, который находится в центре массива, полетел к нему и приземлился на его ладони. Под всеобщим пристальным взглядом, Цион порезал палец и размазал свою кровь по сувениру, заставляя его испускать слабый блеск. Затем он холодно посмотрел на слугу и спросил: «Теперь ты являешься частью секты воинственного императора, не так ли?» «Так и есть. А что?» Слуга попытался гордо выпятить грудь, но боль помешала ему сделать это. «Если это так, то у тебя наверняка есть несколько нефритов слежения жизни, верно? Если так, достань их, я покажу тебе нечто невероятное», — сказал ворон, усмехнувшись. Хм, слуга не понимал, что пытается сделать ворон, но в глубине души он знал, что этот парень просто разыгрывает спектакль, чтобы уменьшить свой позор и чувство вины. Зная это, слуга, конечно же, не хотел оставаться ни в удел. Мальчишка привел его в бешенство. Ничтожный рыцарь-герой не только посмел пренебречь приказами секты воинственного императора, но и посмел причинить ему боль. Как он мог принять это? Он не только хотел лично убить этого парня, он хотел провести на нем пытки, а после выследить каждого человека, который важен для него, чтобы избавиться от этого унижения. При виде жалкого вида слуги на лице ворона снова появилась насмешливая улыбка. Теперь, когда нефриты слежения жизни появились, пришло время преподать ему болезненный урок. Ворон крепко сжал сувенир, и под всеобщим наблюдением из него появился большой экран света. Все были шокированы, но прежде чем они успели хоть что-то сказать, ворон начал контролировать массив и показал происходящее внутри тайной области. Этот массив на самом деле показывал происходящее внутри. «Ах, я помню этого парня». Этот парень был тем, кто продолжал говорить, что клан Хайлендер не имеет возможности монополизировать эту тайную область. В самом деле, довольно сильный парень. Потом ворон повернулся к слуге и сказал: «Смотри». Он поднял один палец и ткнул в изображение, показанное на экране. Внезапно все увидели, как золотая молния ударила в ничего не подозревающего парня внутри. Все были ошеломлены, и как будто этого было недостаточно, нефрит слежения жизни парня, который только что умер, разбился в дребезги, пока его держал слуга. На огромном поле воцарилась мертвая тишина. Все уставились на ворона выпученными глазами. Все волоски на их телах встали дыбом от испуга. Лицо слуги было бледным и полным ужаса. Он не мог понять, что именно сделал ворон, но одно он знал наверняка: этот несчастный умер из-за него. «Ты не понимаешь, верно? Неважно, тогда я тебе все объясню». Ворон откашлялся, и на его лице появилось доброе выражение, когда он уставился на испуганного слугу. «Эта тайная область предназначена не для всех». Последовало короткое молчание, прежде чем ворон продолжил объяснение. «Как человек, который слил эту информацию, ты должен был знать требования для открытия этой области, я прав». Слуга молча кивнул, и какое-то зловещее чувство сжало его сердце. «Видишь вот этот сувенир?» Ворон помахал слуге нефритом, который держал в руке. «Это не успокаивающий разум нефрит, а скорее ядро области. Я никогда не собирался скрывать этот факт так, как изначально думал, что только люди из клана Хайлендер войдут в эту тайную область. К сожалению или нет, но ты слил эту новость, позволив всем узнать об этом. Мой брат и его клан внезапно стали посмешищем всей округи. Как друг, как я мог сидеть и смотреть, как он страдает? Конечно же, я должен был отомстить, верно?» Сказав это, ворон приблизил обзор массива к группе людей и одним щелчком пальцев ударил в них золотыми молниями, заставив несколько нефритов слежения жизни разбиться на руках слуг. «Вот здесь, прямо в моих руках находится ядро области, нечто, что может контролировать все внутри этой тайной области. А это значит, что если я или кто-то из клана Хайлендер захочет кого-то убить, то пока они находятся в тайной области, им негде будет спрятаться. Вот так просто». Ворон снова послал в группу людей золотые молнии, заставив еще одну кучку нефрита разбиться на руках старого слуги. «Круто, правда?» – саркастически спросил ворон. «Мы решаем судьбу жизни вошедших. А это значит, что до тех пор, пока мы этого хотим, мы можем убить каждого, кто войдет в тайную область, и никто не узнает, что это сделали мы». Его страшные слова окончательно разбили последние остатки надежды в сердце старого слуги. Его лицо теперь было наполнено ужасом, когда он смотрел на холодное выражение лица ворона. «Думаю, что таким способом, если, и я говорю еще раз если, я решил бы убить тебя и всех, кто вошел внутрь, включая мастера секты, разве это не означает, что клан Хайлендер мог бы не только монополизировать всю тайную область, но и претендовать на секту воинственного императора для себя?» Устрашающе сказал ворон. И с этими словами старый слуга наконец не выдержал и потерял сознание. Глава 405. Изменения в плане голубого мрамора. Увидев, что слуга сильно напуган до обморока, ворон потерял интерес и послал небольшой импульс, который разрушил его нервную систему. Теперь, даже если произойдет чудо, и этот слуга по какой-то причине проснется, он больше не будет похож на человека. Затем он повернулся лицом к клану Хайлендер, чьи рты все еще оставались разинутыми от всего, что они видели и слышали. Смущенное выражение появилось на лице ворона, парень сразу же вернул ядро области в руку Альберта. «Вот, можешь забрать его обратно», — сказал ворон, направляясь прямо ко входу в тайную область, в мгновение ока создавая множество печатей. Экран света, который показывал происходящее по ту сторону портала, размылся, на поверхности портала появились многочисленные печати, создавая мощное ограничение, которое не может быть снято обычными средствами. Обернувшись, он увидел Альберта, стоящего позади него с серьезным выражением лица. Некоторое время они молча смотрели друг на друга, потом Альберт сдался и похлопал ворона по плечу. «Ты оказал нам еще одну услугу», — сказал Альберт беспомощным тоном. «Как мы можем отплатить тебе за это? Как насчет того, чтобы позволить мне выбрать несколько сокровищ из секты воинственного императора?» — сказал ворон, рассмеявшись. Услышав это, лицо Альберта стало немного странным. Затем он спросил: «Ты серьезно собираешься позволить нам захватить секту? Ну, если вы, ребята, не хотите, тогда не нужно заставлять себя. Но все же разве вы не хотели бы по крайней мере хоть что-то получить после всех этих унижений?» — сказал ворон, наклонив голову. «Я имею в виду, разве ты не хочешь претендовать на секту воинственного императора?» Предложение Альберта потрясло ворона. «Ну, то есть мы, конечно, благодарны тебе за то, что ты хочешь предоставить нам этот шанс, но я просто подумал, что, может быть, ты сам захочешь им воспользоваться. Это просто смешно». Ворон рассмеялся. «Управление никогда не было моей сильной чертой. Даже если бы у меня был к этому талант, я все равно не осмелился бы заявить о секте воинственного императора как о своей. Подумай об этом, как кто-то может принять ничтожного недавно вознесенного рыцаря-героя из нижнего плана в качестве мастера секты, которая существует уже десятки тысяч лет. Это просто абсурд. Кроме того, я не думаю, что воинственный император подходит мне. У меня есть другие мысли, но сейчас я просто хочу накопить ресурсы для своего возможного прорыва», — спокойно заявил ворон, заставив Альберта и остальных посмотреть на него в другом свете. Потом подошел Рауль и сказал: «Не волнуйся, юный друг, отныне ты – ценный гость моего клана Хайлендер. Пока мы стоим, мы будем стараться изо всех сил, чтобы защитить тебя. Я, конечно, ценю все это, но не нужно, городской лорд. Я всегда был таким. Если кто-то предложил мне милю уважения, я предоставлю ему 10 миль уважения. Если кто-то попытается мешать мне, то я отомщу. Мне просто не нравилось, насколько неуважительны эти люди. Было ясно, что эта тайная область предназначена для использования вашим кланом, но они не только хотели захватить ее, они даже не дали вам никакой компенсации. Они хотели заполучить все, что есть внутри, не оставляя вам совсем ничего. На самом деле я даже могу сказать, что мастер секты вообще не собирался вознаграждать вас за то, что вы поделились этим. Как я мог спокойно сидеть и позволить этому случиться? Клан Хайлендер был поражен, как оказалось, они явно ошибались насчет отношения ворона. Этот мальчик был очень смелым и в некотором роде высокомерным. И все же было ясно, что он способен действовать именно так, ведь он просто обманул по меньшей мере сотни людей, заставив их попасться в его ловушку и легко перевернув неблагоприятную ситуацию одним взмахом ладони. Ах да, только что я деактивировал вход в тайную область. Теперь никто не может ни войти, ни выйти. Будете ли вы, ребята, иметь с ними дело, используя ядро области или нет, я оставлю это на вас. То же самое относится и к завоеванию секты воинственного императора. А сейчас я, пожалуй, пойду в дом и немного отдохну. Мое состояние становится все более и более хаотичным, и я боюсь, что мне придется довольно долго стабилизировать свое состояние. Прошу меня извинить. Сказав свою часть, ворон развернулся и широкими шагами пошел во дворец, заставив обширную площадь снова погрузиться в тишину. Клан Хайлендер в смятении переглянулся, но в душе они праздновали победу. Действительно, эта ситуация – просто огромная возможность для их клана. «Папа, я не буду подвергать сомнению твое решение, но лично я хотел бы воспользоваться этим шансом», – сказал Альберт после некоторого молчания. «Хотя я не знаю, о чем именно он думает, я верю, что брат Ворон – союзник. Его решительность в буквальном смысле спасла нас прямо сейчас, и он даже дал нам эту огромную возможность, не требуя слишком многого. Я верю, что он хотел, чтобы мы использовали этот шанс». Услышав слова Альберта, остальные члены клана Хайлендер также выразили свое согласие. Все они с тревогой смотрели на городского лорда, молясь в своих сердцах, чтобы он послушался этих слов. Но вместо того, чтобы дать им ответ, Рауль активировал ядро области и сразу же стал искать знакомую фигуру юноши, которая уже давно его раздражала. Громко фыркнув, он сказал: «Пора умирать, мерзкий кусок дерьма. Ты действительно думал, что этот старик позволит тебе вот так просто наступить мне на лицо? Если ты хочешь взять что-то у моего клана, то я заберу твою жизнь в качестве оплаты». БЗЗТ. Бум. Бум. До конца месяца весь план голубого мрамора был в смятении. Небо менялось. П.П. Пхескиес Веричингинг. Я точно не помню, где именно я встречал это, но в одном из вариантов перевода значение такое: расстановка сил меняется. Ходят слухи, что мастер секты воинственного императора ушел со своего поста и сделал Рауля Хайлендер своим преемником. Сначала никто в это не верил, но были и такие люди, которые говорили, что Рауль – единственный действующий мастер секты. Некоторые люди говорили, что предыдущий мастер секты решил уединиться вместе со старейшинами в тайной области после того, как нашел счастливый шанс, и чтобы отблагодарить его, он позволил Раулю представлять его интересы, пока тот оставался в уединении. Он даже передал ему значок мастера секты в качестве доказательства и написанное от руки письмо. Конечно, многие люди сомневаются в этом, но непослушание перед значком запрещено. Поэтому, несмотря на то, что многие люди ворчали по этому поводу, они могли только наблюдать в стороне. Есть также некоторые люди, которым удалось обнаружить правду, стоящую за всем этим. Они знали, что клан Хайлендер устроил заговор против мастера секты, чтобы узурпировать это положение. И хотя они были недовольны этим, они не осмеливались действовать опрометчиво. В конце концов, главным все равно остается сила. Это был известный факт, что Рауль недавно прорвался и стал рыцарем-императором, та же стадия, что и у предыдущего мастера секты. Одного этого было достаточно, чтобы заставить замолчать большинство людей, которые пытаются строить планы против клана Хайлендер. Клану было все равно, знает толпа правду или нет, На самом деле эти недоразумения очень полезны для них. Более важно то, что отныне положение клана Хайлендер формально непоколебимо на всем плане голубого мрамора. Под предводительством Рауля они смели последних сторонников предыдущего мастера секты и заменили их своими людьми. После того, как они вошли в тайную область, их сила резко возросла, и они стали достаточно мощными, чтобы преодолеть все препятствия. Отныне Рауль больше не является городским лордом небесного пылающего города, эта должность была передана одному из его племянников. Прямо сейчас он является истинным мастером секты воинственного императора и истинным повелителем плана голубого мрамора. Тем временем Альберт решил сосредоточиться на тренировках. Будучи молодым мастером секты воинственного императора, он теперь имел доступ ко множеству техник и занимался их изучением, но все это только на поверхности. По правде говоря, Альберт очень встревожен, потому что до сегодняшнего дня Ворон все еще не восстановился. Не только он, даже Рауль беспокоился о нем. Но всякий раз, когда они пытались предложить свою помощь, Ворон всегда просыпался от медитации и говорил им, что с ним все в порядке, хотя было совершенно очевидно, что это не так. Никто из них не знал, что с ним происходит. Хотя они знали, что каждый вознесшийся из низших планов будет испытывать нечто подобное, они никогда не встречали кого-то, кто испытывал бы это в течение целого месяца. К сожалению, с просьбы Ворона они могли только наблюдать, как у благодетеля их клана ухудшается состояние. Глава 406. Исследование небесных законов. «Ах, на этот раз я действительно попал». Эти слова постоянно повторялись снова и снова в сознании Ворона в соответствии с его нынешним состоянием. Парень испытывал смешанные эмоции по поводу изменений, которые естественным образом происходят с его телом. Беспомощность, радость и неуверенность, все смешалось, и теперь он не знал, смеяться ему или плакать. Божественное царство не такое простое, как кажется. Это место – настоящий дом для людей, царство, наполненное многочисленными возможностями и ожидающее подходящего человека, чтобы заявить о себе и показать свой блеск. Божественное царство имеет свой набор небесных законов, а также свои собственные правила и порядки. В то время как люди обычно правили этим царством, из знаний Ворона, только несколько человек могли действительно стоять бок о бок с законами этого места. Те, кто родился в этом месте, не будут чувствовать никакого отторжения, вместо этого законы признают родившегося ребенка родичем царства и немного помогут, что и определит судьбу этого дитя. Однако то же самое нельзя было сказать о тех, кто не был уроженцем этого места. Отторжение – нормальная реакция для любых миров, ведь даже у великого плана предков были свои правила, так как Ворон родился там, он не сталкивался с этим чувством, но в божественном царстве оно было на совершенно ином уровне. Каждый, кто только недавно вознесся, должен был не только приспособиться к шокирующему изобилию энергии, но и испытать исследование небесных законов божественного царства. Можно было с уверенностью сказать, что с теми, кто только что вознесся, обращаются как с чужаками божественного царства, и для того, чтобы сохранить себя, царство естественно должно выполнить некоторую проверку безопасности на тех, кто только прибыл в него, прежде чем решить, будет ли прибывший признан или изгнан царством. Изгнание – это на самом деле самое легкое наказание. Если небесные законы увидят в нарушителе переменную, то его ждет страданий. Возможно даже, что божественное царство пошлет небесную скорбь, и поскольку это божественное царство, одно лишь выживание после этой скорби уже будет считаться чудом. Ворон на самом деле не был в опасности, но быть под пристальным наблюдением небесных законов божественного царства в течение целого месяца тоже не было приятным чувством. Как будто небесные законы все еще колебались, должны ли они клеймить его как переменную или нет. Обычно этот процесс занимал не больше недели, но за Вороном следили целый месяц, что делало его положение невероятно странным. Его контроль над силой хаоса был нарушен, жизненная сила крови постоянно циркулировала по его телу. В течение всего этого месяца Ворон постоянно страдал от огромного давления, оказываемого самими небесными законами. Конечно, каким бы отважным и смелым ни был Ворон, он все равно должен был действовать осторожно под пристальным наблюдением небесных законов. Даже если бы его душа оставалась могущественной, нынешний он никак не смог бы пережить небесную скорбь. Единственное, что радовало Ворона, это то, что как только все это закончится, он снова испытает значительную метаморфозу. Как все говорят, за большой опасностью кроется большая возможность. Проверка безопасности небесных законов Божественного Царства может быть страшной для обычных людей, но это также отличная возможность. Во время пристального наблюдения небесным законам не остается ничего другого, кроме как раскрыть самих себя. Если у человека отличная прозорливость, то он ни за что не упустит этот шанс. Возможность наблюдать тайны небесных законов. Достаточно сказать, что наблюдение небесных законов – это огромная возможность. Они не только смогут углубить свое понимание законов, но даже смогут использовать свои наблюдения в качестве основы для своего будущего пути. Как мог ворон упустить такое? Под пристальным взглядом ворона все чрезвычайно глубокие небесные законы прекрасно отражались в его зрачках. В большинстве случаев он будет испытывать вспышки просветления, что позволит укрепить его основы в законах. С присутствием небесных законов таланты ворона к пониманию трансформируются настолько, что это даже тревожит сами небесные законы. Ворон был чувствителен к их настроению, поэтому, хоть он в самом деле хотел безостановочно поглощать тайны небесных законов, он не мог этого делать, иначе небесные законы действительно рассматривали бы его как переменную. Всякий раз, когда он чувствовал, что небесные законы высвобождают какое-то убийственное намерение, он насильно освобождался от своего просветления, но все равно продолжал наблюдать за ними, отпечатывая каждую сцену в своих воспоминаниях. Только после 34 года небесные законы наконец снова скрылись. Это признак того, что процесс исследования наконец закончился, и в конце концов небесные законы не заклеймили его как переменную. Тем не менее, он все же получил от них некоторое предупреждение. Ворон понимал, что небесные законы все равно обратят на него внимание, но теперь они будут лишь наблюдать со своего пьедестала, более не беспокоя его. Это позволило ворону наконец вздохнуть с облегчением, но и почувствовать некоторое сожаление. С тех пор, как небесные законы улетели, он больше не мог наблюдать за ними, на чем счастливый шанс и закончился. Но ворон вовсе не был обескуражен. Его урожаи уже были немалыми. В течение этого месяца его понимание законов углубилось. Однако он все еще не был уверен во многих вещах, у него еще будет время сформировать определенные выводы. Однако ворон хотел ускорить этот процесс, и он знал один способ, как это сделать. После своего уединения он наконец вышел наружу, и первое, что он увидел, это Альберта со встревоженным выражением лица. «Наконец-то ты вышел. Как себя чувствуешь?» – обеспокоенно спросил Альберт. «В целом я чувствую себя нормально, но прямо сейчас мне нужно выпустить пар. Есть ли здесь какая-нибудь тайная область, которая могла бы позволить мне сделать это?» Альберт странно посмотрел на ворона, прежде чем сказать: «Что ж, есть одна, но это немного опасно. Неважно, со мной все будет в порядке, отведи меня туда», — попросил ворон несколько настойчивым тоном. Вшух, бах-бах, фигура ворона расплывалась, как у призрака, когда он пробирался сквозь врагов перед ним. То, с чем он столкнулся, это гуманоидные демонические слуги. У этих существ был довольно примитивный интеллект, но сила, которой они обладали, была невообразимой. Одной только физической силы этих существ было достаточно, чтобы разнести высокую гору на груды камней. Их техники грубы и чрезвычайно жестоки, специально созданные для того, чтобы сокрушить и убить своих врагов. Они быстры, хитры, коварны и сильны. И все же эти свирепые убийцы превратились в беспомощных ягнят, ожидающих, когда их убьют под свирепостью ворона. Хаем. Ворон вытянул ладонь. Мгновенно, как будто его ладонь увеличилась в несколько раз, силуэт ладони ворона заслонил небо и опустился, будто рука бога, очищая от скверны. Эти демонические слуги хотели бежать или встать в защиту, но внезапно обнаружили, что их движения стали невероятно вялыми, включая их мысли. Как бы они ни хотели уносить отсюда ноги, они были ошеломлены, обнаружив, что не сдвинулись ни на шаг со своих позиций. Когда массивная ладонь опустилась на них, они почувствовали ужасающую тяжесть, давящую на них, а также волны энергии, содержащие интенсивные разрушительные свойства, приводящие их тела в хаос. Хотя этого было недостаточно, чтобы убить их, они все еще дрожали от страха и беспомощности. Что еще более шокирует, так это то, что эти демонические слуги ни в коем случае не были слабыми. Самые слабые в их рядах все еще имеют культивацию рыцаря-чемпиона средней ступени с телосложением бессмертного чемпиона, однако тот, кто довел их до такого унизительного и жалкого состояния, всего лишь жалкий рыцарь-герой. Это просто немыслимо. Альберт, наблюдающий за всем происходящим, не мог не почувствовать, как у него подергиваются губы. Хотя он знал, что его брат был силен, он не ожидал, что тот достигнет такого уровня силы. Он даже не был уверен, сможет ли он отразить такую атаку, что заставляло его чувствовать удовлетворение от того, что он не сделал ворона врагом. Ворон не знал, о чем думает Альберт. Прямо сейчас его сердце было полностью сосредоточено на переваривании идей, которые он получил из своих выводов в битве. Столкнувшись лицом к лицу с врагами, ворон был вынужден сделать все возможное, чтобы быстрее и эффективнее усвоить концепции, полученные от наблюдения за законами. По мере того, как ворон раз за разом атаковал, не только мощь его атак становилась сильнее, но и его понимание законов повышалось, заставляя опыт ворона подниматься взрывными темпами. Прямо сейчас он чувствовал, как узкое место его культивирования медленно ослабевает. Пока он продолжает так обучаться, узкое место в конце концов исчезнет, и он естественно прорвется. После выхода из битвы, ворон наконец остановился, исчерпав свои запасы энергии. Он отступил в безопасное место и воссоединился с Альбертом. Закончил, ворон кивнул и сказал: «Да, извини за беспокойство, я в основном подтвердил свои выводы, теперь же мне просто нужно закрепить их с помощью обычной тренировки». «Это хорошо», Альберт кивнул и одобрил его решение. «Ах да, отец просил тебя навестить его после того, как ты отдохнешь». Ворон был немного удивлен, но в конце концов кивнул. Вернувшись в свою комнату, он немного отдохнул и достал блестящий черный значок. Он некоторое время смотрел на него, прежде чем пробормотать: «Думаю, пора искать это место». Глава 407. Древняя секта Элизиум. Немного придя в себя, ворон вышел и вместе с Альбертом направился в комнату мастера секты. Секта воинственного императора расположена в самой центральной части плана голубого мрамора. Так совпало, что город небесного пламени был не слишком далеко, и именно поэтому мастеру секты и ученикам не потребовалось много времени, чтобы прибыть в клан Хайлендер. Все также упрощало наличие ворот дальнего переноса, что соединяются с городскими. В итоге, им даже не нужно было идти пешком до города. Секта расположена в пределах горного хребта, каждая из этих гор занята по меньшей мере 100 учениками секты. Между тем, внутренние ученики и более важные члены секты жили внутри самой секты, где плотность энергии почти в 5 раз больше по сравнению с внешней частью. Причина этого заключается в том, что секта построена под небесной духовной веной 4 го-класса, в тандеме со специальной формацией, построенной экспертами секты. Каждая унция энергии, произведенная духовной веной, никогда не будет потрачена впустую. В 9-этажной пагоде, расположенной в центре секты, есть подземный ход, который ведет к месторасположению духовной вены. Внутри этого подземного пространства находится простая комната, защищенная десятками массивных образований. Именно здесь находится Рауль, нынешний мастер секты. После подтверждения их личности Альберт вместе с вороном вошли внутрь. Оба они чувствовали легкое головокружение от невероятной плотности энергии здесь. Ворон даже невольно прищелкнул языком. Он не сомневался, что если будет культивировать здесь, то добьется двойных результатов с половиной усилий. «Как ты себя чувствуешь?» Твердый, но легкий голос Рауля вернул ворона к реальности. Парень поспешно поклонился и поприветствовал его. «Я чувствую себя отлично, городской ло, то есть мастер секты», — поправил себя ворон. Рауль от души рассмеялся и сказал: «Оставь формальности, юный ворон. Если здесь только мы, не стесняйся обращаться ко мне как к дяде». «Да, дядя». Ворон не суетился и делал то, что ему говорили. «Хорошо». Рауль кивнул, затем он жестом пригласил их сесть. После этого он повернулся к ворону и сказал: «Ты действительно заставил нас волноваться о тебе. Насколько я знаю, исследование должно длиться не более недели, но за тобой следили целый месяц. Хорошо, что к тебе не отнеслись как к переменной». Ворон нервно рассмеялся. «Да, я все время был на грани. К счастью, я действительно не разозлил небесные законы. Но все в порядке, я получил неожиданный урожай из этой ситуации». «Верно, я чувствовал, что ты испытываешь короткие вспышки просветления. Твоя удача довольно хороша. С твоим урожаем твои основы закона и его понимание будут довольно прочными. Это принесет тебе пользу в долгосрочной перспективе. Но помни, что не стоит торопиться осмыслять законы. У тебя свой собственный путь». «Спасибо за совет, дядя». «Хаэм». Рауль кивнул и продолжил: «Теперь, когда мы с этим разобрались, есть ли у тебя какие-нибудь планы на будущее?» Как только Рауль задал этот вопрос, Глаза Альберта одобрительно заблестели. Он знал, что за его вопросом стоит скрытый смысл. Рауль хотел, чтобы Ворон присоединился к секте воинственного императора. К этому времени он и клан Хайлендер уже убедились, что Ворон не так уж и прост. Если бы он не сказал им, что пришел из нижнего плана, они бы предположили, что он потомок очень могущественного клана или выходец из невероятно могущественной секты. Его поведение твердо, и он довольно талантлив, не говоря уже о том, что Ворон только недавно получил одобрение небесных законов, а это означает, что отныне его блеск станет еще более ослепительным. Чего Ворону сейчас не хватает, так это фона или происхождения, и это то, что клан Хайлендер без колебаний дал бы ему, не только чтобы отплатить за доброту, которую он предоставил им, но и как вложение в потенциально могущественного союзника. Это беспроигрышная ситуация, однако похоже они оба немного разволновались. По реакции Ворона они догадывались, что им не получится удержать его рядом с ними. Ворон молча достал значок, наполненный уникальными колебаниями и блестящим черным блеском. Взгляд Ворона стал немного мрачным, когда он спросил: «Интересно, слышал ли дядя о старой секте Элизиума?» Как только он задал этот вопрос, глаза Рауля заметно расширились, а дыхание стало немного тяжелым. Альберт был озадачен, но решил промолчать. Было ясно, что Рауль знает об этом значке, и это должно быть шокировало его, заставляя на мгновение потерять хладнокровие. Этот черный блестящий значок был чем-то, что Ворон получил из нижнего плана. Когда он бродил по плану, Ворон обнаружил, что люди гильдии Черного Занавеса передвигают метеоритные камни. Перехватив их, он завладел камнями, и когда он собрал абсолютно все камешки, они таинственным образом превратились в этот значок. Все, что Ворон знал о старой секте Элизиума, это то, что это довольно нелюдимая секта. Он слышал об этой секте в своей прошлой жизни, но не обращал на них особого внимания. В отличие от Луны и остальных, никто не связался с ним и не принял его после того, как он получил значок, оставив поиски секты на него самого. Однако с этим значком его скорее всего примут в эту секту. После недолгого молчания Рауль успокоился и откинулся на спинку стула. Затем он улыбнулся Ворону и сказал: «Спрячь пока значок, не показывай его в ближайшем будущем, иначе он будет представлять для тебя большую опасность». Ворон был удивлен, затем он взял значок и спрятал его в своем внутреннем мире, так как предупреждение Рауля было немного тревожным. Рауль на мгновение был ошеломлен, словно вспоминал что-то из прошлого его жизни. Он покачал головой, и на его лице появилась кривая улыбка. Его внимание вернулось к Ворону, когда он сказал: «Я даже не знаю, что мне сказать. Повезло тебе или нет?» Рауль усмехнулся. «Подумать только, ты квалифицирован, чтобы присоединиться к древней секте Элизиума, несмотря на то, что прибыл из низшего плана». Рауль покачал головой, оставив Ворона немного ошеломленным. «Древний, да, древний». Рауль кивнул. «Настоящее название старой секты Элизиума – древняя секта Элизиума, хотя на самом деле это не имеет большого значения. Значит, дядя должен знать, как туда добраться», – поинтересовался Ворон. Рауль рассмеялся. «Да, ну, точнее будет сказать, что я пытался вступить в древнюю секту Элизиума по крайней мере свободный Эмирана бы 5 раз, но все время терпел неудачу». «Что?» – воскликнули Ворон и Альберт одновременно. Их реакция заставила Рауля невесело рассмеяться еще раз, когда он продолжил: «Этот старик пытался присоединиться к ним по крайней мере 5 раз, но не смог этого сделать. Не поймите меня неправильно, я не в обиде за это, на самом деле это хорошие воспоминания». «Как это может быть?» Альберт нахмурился. «Неужели они так строги в своих требованиях?» «Что ж, строгость может подразумеваться по-разному. Точнее будет сказать, что у меня просто нет квалификации, чтобы присоединиться к ним», — ответил Рауль. «Хм, значит это только их потеря». Альберт недовольно фыркнул. «Дитя», — Рауль покачал головой, — «я помню, как говорил тебе, что за небом есть небо. Ты действительно не поймешь этого, если не испытаешь тот же опыт, что и я. Перед древней сектой Элизиума наша секта воинственного императора – ничто иное, как простой муравей. Если они когда-нибудь пошлют сюда посланника со злыми намерениями, то один только этот человек сможет стереть весь план голубого мрамора». Небрежное заявление Рауля повергло их обоих в шок. Они оба могли сказать, что Рауль не лгал им, и у него фактически не было причин делать это. И все же это не может изменить того факта, что древняя секта Элизиума была именно такой могущественной. На этот раз Рауль сосредоточился на Вороне и сказал: «Мне не нужно спрашивать, Планируешь ли ты присоединиться к ним или нет, так как я уже могу сказать твой ответ. Действительно, ворону не нужно было много говорить. По одному только пылающему боевому духу, который он излучает, любой мог бы сразу сказать ответ. К сожалению, нынешний ты не сможешь присоединиться к ним. Рауль покачал головой, отчего возбуждение ворона поутихло. Это не значит, что у тебя нет никаких шансов. У тебя все еще есть чуть меньше года до следующего набора. Самое лучшее для тебя – максимально усилиться до этого времени. И, конечно, когда придет время, я лично доставлю тебя туда. Преуспеешь ты или нет, все будет зависеть от твоих способностей. Спасибо молодому дяде. Я буду усердно стараться, чтобы не разочаровать тебя, ответил ворон. Его разум уже формировал некоторые планы тренировок на весь год, чтобы максимизировать их эффективность. И, конечно, не стесняйся просить любые ресурсы, которые тебе нужны. Было бы лучше, если бы после твоего прорыва в царство чемпионов ты сконденсировал бы телосложение совершенного бессмертного, так как это минимальное требование для принятия в секту. Как только Рауль произнес эти слова, ворон и Альберт в ужасе переглянулись.